Глава 6. Конец кактуса. Услышав выстрел, капитан бросился искать вход в подвал. Предполагал найти узкий люк. Оказалось, вниз ведет полноценная каменная лестница. Снизу тянуло прохладой, перемещалась чья-то тень. Спускаться он не стал. Укрылся за углом, присел на корточки. Стал слушать. Потом надоело. «Слышь, кораблик!» — позвал он. «В прятки, что ли, решил поиграть?» «Не ходи сюда!» — фальцетом крикнул кактус. «Сразу стреляем!» «Матвеев у вас?» «Матвеева нет!» «Грубишь!» — возразил капитан, прижимаясь к стене. «Выбрасывайте стволы и ложитесь рылом в пол. Гарантирую, что в этом случае я никого не убью. Будете дергаться, погибнете страшной смертью!» «Тебя на всех не хватит». «Ага. Тогда пусть кто-нибудь кроме тебя тоже голос подаст, чтоб я испугался». «Твоя взяла», — после паузы мрачно сказал кактус. «Я тут один. А откуда ты меня знаешь?» «Тебя все сдали, Кирилл. Все хотят твоей крови. В фонде тебя сдали. Подруга твоя, стриптизерша, тебя сдала. Соловей, бандюк матвеевский тебя сдал. Даже твоя крыша тебя сдала. Ты мент, что ли? Еще какой. Капитан милиции. Сотрудник московского уголовного розыска. Тебе это о чем-нибудь говорит? Предположим. Отлично. В общем, ты, Кирилл Кактус, особо не быкуй. Если с моей головы хоть волос упадет, тебя найдут и на ленточке порежут. Понятно. Только мне мент хода нету, кроме как через тебя. Лучше уходи сам. «Иначе изрешетим друг друга. Тебе это надо? Наверху в сортире есть сейф, за зеркалом. Код замка 117. Все, что там лежит, твое. Забирай и уходи тихо. Потом я тоже уйду, и тоже тихо. Так мы оба выиграем». Сун Цзы сказал, «Хороший воин побеждает до начала войны». «Я на твоего Сун Цзы хер положил. Я без Матвеева не уйду». «Матвеева нет. Тем хуже для тебя. Через 5 минут здесь будут мои люди. Не гони, кактус. Твои люди сами тебя порвать хотят. Ты один. Бросай мне ствол и выходи. Получишь 10 лет, если Матвеев живой. А если ты его порешил, получишь 20. Все равно есть шанс помереть на воле. Конечно, такому, как ты, в бараке могут рашпиль под ребра сунуть, что вполне вероятно. Но вдруг выживешь, освободишься в 60, считай, вся жизнь впереди. Согласен? Слушай, мусор, ты же, как я понял, индеец. По заказу работаешь, неофициально, без прокурора. Иначе тут было бы 50 человек с автоматами. Я сейчас тебя завалю, а потом так представлю, что ты оборотень в погонах. Капитан рассвирепел. «За оборотня в погонах ты у меня отдельно ответишь. Учти, я очень злой. Я без мамы вырос. А я без папы. Не психуй, начальник. Давай диалог вести. У тебя осталось 5 минут. Дальше появится охрана поселка, потом еще люди подъедут, серьезные. Ты сказал, что меня все сдали. Ошибаешься, не все. Есть люди, которым я очень нужен. Твое дело тухлое. Ты один, нас много. Ты дурак, мы умные. Уходи. Забирай из сейфа бакшиш и уходи. Где Матвеев? Забудь про него». «Ладно», — хрипло гаркнул капитан. Проверил пистолет, вдохнул, выдохнул, подумал несколько секунд о хорошем, о любви, о жизни, о братовьях, о бывших женах и неторопливо переместился на метр в сторону. Сел на верхней ступени лестницы. Подождал немного и осведомился. «А сколько в сейфе?» «Тебе хватит», — поторопился ответить кактус. «Если уйдешь, считай, ты совершил самый умный поступок в своей жизни. Сам подумай, я даже не знаю, кто ты, в лицо тебя не видел. Может, ты вовсе и не мент, а какой-нибудь лох отважный. Ты ничего не теряешь. Тебе повезло, понял? Ты пришел в дом, забрал мешок бабла и ушел. А тебе за это еще спасибо говорят». «Где Матвеев?» «Вот ему как раз не повезло. А вдруг в сортире вместо сейфа граната на растяжке? Если ты мент, ты с ней справишься. А вдруг я пойду, а ты меня в спину замочишь? Нахрен ты мне нужен? У меня и без тебя проблем хватает. А если сейфа вообще нет? Или он пустой? Тогда вернешься и продолжим разговор. Ага, а ты уже сбежишь. Не успею. Туалет прямо у выхода. Ладно, сказал капитан. Убедил. Еще бы. Осторожно, но с заметным облегчением засмеялся кактус. Убедить можно кого угодно, в чем угодно. Точно уходишь? Да, правильно. На твоем месте так поступил бы любой нормальный человек. Я ненормальный. Я тоже, опять засмеялся кактус. Откуда ты вообще взялся? Из тьмы ночной. Ты мне все испортил. Ты кактус по жизни порченый. В морге был ты? Может, и я. Где взял похожего жмура? Купил, желчно ответил кактус. Где Матвеев? Далеко, и бог с ним. Забудь про Матвеева. Я ухожу, сказал капитан, не трогаясь с места. Он поднял оружие и прицелился. «Вот и умница!» — обрадованно сказал кактус. «Только это...» — капитан молчал. «Алло, мент! Слышишь меня?» Капитан не издал ни звука. «Ушел, да?» — изо всех сил заорал кактус. «Ты правильно сделал, мусор!» Капитан не двигался. Теперь он дышал только через широко открытый рот. В принципе, абсолютная тишина не требовалась. За спиной капитана в комнате довольно громко бормотал включенный телевизор. Догорая, потрескивали в камине поленья. В самом подвале жужжала неисправная лампа дневного света. Выждав несколько минут, кактус позвал. «Эй, мусор, ты где?» Капитан ждал. Кирилл Кораблик по прозвищу Кактус не выдержал и получаса. Сначала вел себя тихо, прислушивался. Потом стал сопеть и отдуваться, даже что-то шептать себе под нос. То ли посылал проклятие, то ли жаловался самому себе на судьбу. Далее опять затих. Капитан ждал. Как только из-за края стены показалась голова, капитан нажал на курок. У Кирилла Кораблика оказалось узкое тело 16-летнего подростка. Круглое лицо, пушистые светлые ресницы и острый нос с ноздрями красными от кокаинового насморка. Маленькие ступни, от силы 37-го размера, и необычайно длинные и тонкие пальцы рук. Капитан носком ботинка отодвинул от тела пистолет, наклонился. «Больно», — задыхаясь, прошептал умирающий. «А ты думал, будет щекотно?» «Я небо вижу». «И чего?» «Оно оранжевое».